Я прочитаю текст, который записан в Святом Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Эти слова сказал сам Господь Иисус Христос. Когда Он избрал на земле учеников, Он учил их и объяснял им смысл своего учения, смысл миссии своей на земле. Объяснял. И вот эти слова, которые мы прочитали, это тоже Господь наш Иисус Христос произнес в своей проповеди. Он обратил внимание, что есть две личности, которые имеют влияние на жизнь людей. Первая личность, здесь написано, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И, конечно же, эта личность – это дьявол, который пришел, чтобы обворовать человека. Это первое. Вот если сегодня посмотреть на жизнь окружающих людей, то становится очевидным, сколько обворованных людей. Дьявол украл у людей чистую совесть. Дьявол украл у людей покой. Дьявол украл у людей мир. Люди воюют, враждуют, люди убивают, разводятся, обижают друг друга, изменяют. Живут всякого рода грехах, в колдовстве, в оккультных сетях погрязли. Живут в всяком обмане, всякие средства, одурманивающие разум принимают и живут в рабстве дьявола. Дьявол обворовал. Дьявол украл у первых людей общение с Богом. Обещал им много, будете сами как боги, а люди оказались грешниками и рабами дьявола. Здесь написано, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Неужели дьявол может убить человека? Конечно, может. И убивает, и очень многих убивает, и губит их души. Самая страшная погибель – это то, что после смерти невозможно покаяться, невозможно душу спасти, невозможно прийти к Богу на небо. Невозможно это только при жизни. И на фоне этого контраста Иисус Христос объявляет: «Я пришел». И не пришел украсть. Заметьте, что Христос не пришел отнять, украсть, ограничить человека. Как некоторые думают, вот уверую, и вот я буду какой-то ограниченный человек. Я вот буду в каких-то рамках, я вот буду несчастный. Я вот мне то нельзя будет или то нельзя. Вы обратите внимание, Христос говорит цель своего прихода. «Я пришел для того, чтобы имели, чтобы дать, не отнимать, а дать». И что же Христос хочет дать? Он говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Какие прекрасные слова здесь сказаны. Самое дорогое, что человек может иметь на земле, это жизнь. И, конечно, мы, верующие люди, мы знаем, что есть два вида жизни. Есть физическая жизнь на земле, физическое существование, и есть духовная жизнь, жизнь вечная, которую человек может получить, а может потерять. В зависимости, как человек отнесется к Иисусу Христу. Христос говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Христос обращает внимание на самого себя. «Я пришел». И Он не только в этом тексте такие слова говорит. Он и в других местах Священного Писания говорит, для чего Он пришел. В одном тексте Он говорит: «Я свет, я пришел в мир, чтобы всякий верующий не оставался во тьме, но имел свет жизни». Всякий человек без Христа, он живет во тьме греха, во тьме обмана дьявольского, во тьме похотей, во тьме страха, во тьме безнадежности. Правда, люди мира этого пытаются себя утешить, развеселить душу свою, какие-то низменные, греховные наслаждения избирают, как-то вот себя потешить, возбудить в себе какие-то низменные страсти, пережить какие-то чувства, вот чем-то разум свой затуманить, и то ли наркотиком, то ли спиртным, и почувствовать какое-то наслаждение, какую-то радость. А потому что жизнь без этого яда все равно людям видится безрадостной, пустой, бессмысленной. И многие люди так и делают. Выпью спиртного, забуду горе свое и хоть чуть-чуть порадуюсь. А проснулся, проспался, голова болит, человек мучается, угрызение совести. Пойду буду опять того же искать. И этот круг рабства греха повторяется и повторяется. А Христос говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Когда Христос общался с одной семьей на земле, это были Марфа, Мария и Лазарь. Одна семья была. Они родные сестры и брат, и они любили приглашать Иисуса Христа в свой дом и с Ним общаться. И очень любили слушать повествование Иисуса Христа о Царстве Небесном. Они сильно любили это. Они точно уверовали, что Он Мессия и Спаситель. Они точно уверовали, что Он от Бога исшел, и что Он принес людям спасение. И они хотели как можно больше узнать об этом Царстве. Тогда еще Новый Завет не был написан. И информации о Царстве Бога было очень мало у людей. И люди как ощупью ходили, хотели найти вот эти истины о Царстве Небесном. И вот когда они знакомы были и слушали, так случилось, что Лазарь умер, заболел и умер. И Иисуса зовут: «Приди! Лазарь болен». Пока Христос пришел, а его уже и похоронили, потому что умер. И Христос сказал очень известные, знаменитые, сильные, потрясающие слова. Марфа плачет, говорит ей: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш Лазарь». А Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Какие это сильные слова. И потому Христос, из-за того, что Он является воскресением и жизнью, Он может дать жизнь с избытком каждому человеку. В послании евреям мы читаем, зачем Христос пришел, зачем Он воплотился, тело принял человеческое. Неужели Бог не мог без тела как-нибудь прийти на землю и в духе как-нибудь незримо и спасать людей? Оказывается, в Бога ничего не бывает стихийно. Не бывает вот так вот, какая-то мысль пришла, Бог как-то сделал хаотично. Нет, у Бога извечные планы были. Проходили тысячи лет, а Бог эти планы целеустремленно воплощал в жизнь. И один из планов был такой, что за грех людей необходимо выкуп перед святостью Божьей. Другим методом невозможно уничтожить грех. Грех – это страшное возмущение против Бога. Это ужасная болезнь души. И невозможно ничем этот грех удалить, ни добрыми делами. Невозможно начать порядочную жизнь вести и этим как бы заработать Божье расположение. Нет, грех – это бунт и возмущение против Бога. Я помню, мы когда-то поехали с нашими друзьями из церкви на богослужение и проезжали село, которые вот там за Бородаевкой есть Павлевка. И там одна семья пожелали послушать Евангелие об Иисусе Христе. Я не могу забыть эту бабушку 90-летнюю. Такая искренняя бабушка. И мы вот зашли в этот дом, там ее дочь еще находится, и человек, с которым дочь общается. И мы пожелали рассказать им о Господе. И я этой бабушке говорю, что нужно покаяться в грехах. Она мило улыбается, эта бабушка, и говорит: «Сыночек, я никогда ничего плохого за всю жизнь не сделала. Я только всем людям добро делала», и так улыбается. «Все люди тебе скажут про меня, что я добро делала». Я опять ей объясняю: «Бабушка, нужно покаяние, все люди грешники на земле». «Нет, нет, нет, сыночек, ты не то говоришь, у меня нет никакого греха, я всю жизнь только добро делала». И вы знаете, она настолько уверена была в том, что она добрый человек. Она так нас убеждала. Ну, а я-то знаю силу Божьего Слова. Я говорю: «Бабушка, я вам сейчас прочитаю про вас. В Библии про вас написано». Она удивилась: «Про меня в Библии написано?» Я говорю: «Да-да, про вас написано, я сейчас прочитаю». И я беру, открываю Священное Писание. Она внимательно насторожилась, слушает. А я открываю послание апостола Римлянам. И здесь написано в первой главе: «И как люди не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». И когда я это прочитал, спокойно, с расстановкой, говорю: «Бабушка, это про вас написано». Это надо было видеть реакцию этой бабушки. У нее лицо исказилось от злости, и она мне резко вдруг говорит: «Кто тебе про мене рассказав?» А так. Я говорю: «Так написано в Библии, и это про вас сказано». И она вдруг маску свою снимает, улыбочку свою, и все, и говорит: «Кто тебе про мене рассказав?» Конечно, мне никто про нее ничего не рассказывал. Я ее первый раз в жизни вижу, эту бабушку. И последний раз я ее больше и не видел. Но я знаю Библию, что она правду говорит. А Библия объясняет, что все люди грешники. И теперь в послании евреям написано, что нужна была жертва. Нужно было тело, которое принесено будет в жертву за все беззакония людей. И это тело должно быть свято, без греха. И поэтому Иисус Христос воплотился в человеческое тело для того, чтобы на кресте тело свое принести в жертву за мои и за твои грехи. Вот была цель воплощения Христа. И вот эта жизнь с избытком, которую Христос дает, это жизнь воскресения, это вечная жизнь, это жизнь победы над грехом, это жизнь, когда покой в душе есть. В Слове Божьем мы читаем: «Он есть мир наш», Ефесянам 2 глава 14 стих. Все люди на земле нуждаются, чтобы иметь мир. Мир в душе, мир друг с другом, мир в семье. А с тех пор, как грех вошел в мир через первого Адама, пришла и вражда. Посмотрите, в первой семье у нашего отца Адама два сына, Каин и Авель, убивают друг друга. Это ужасно такое, когда брат поднимает руку на брата и убивает насмерть. Это ужасно, когда близкие родственники в одной семье, брат и сестра враждуют, отец и мать враждуют между собой, дочь и мать враждуют, невестка и свекровь. Сколько вражды сегодня на земле, а народ на народ восстает и враждуют, и злятся, и даже не разговаривают, и даже убивают друг друга. Это почему? Потому что мира нет в сердце человека. А жизнь с избытком – это когда божественный мир приходит в душу, когда хочется весь мир обнять, когда хочется грешникам простить, обидчикам простить. Как это удивительно! один брат, с которым я имею общение и сотрудничество, служитель Божий, он рассказывал, когда в одной местности его пригласили провести христианское бракосочетание, брачный пир. И вот он туда поехал и размышлял о том, как провести этот брачный пир, чтобы оно было, ну, для людей назидательно и свято. И вот размышлял программу какую, как это все построить. И придумал, чтобы на брачном пире жених и невеста подарили своим родителям цветы и поблагодарили родителей за то, что их воспитывали, заботились о них, кормили их, взращивали их. Ну, как вы думаете, приемлемо на свадьбе такой, ну, подход? Ну, нормально, да, если за свадебным столом молодые встанут и родителей поблагодарят, хорошо. И вот приезжает этот служитель туда и жениху говорит: вот будет брачный пир, и ты на этом брачном пире, я сделаю объявление, и ты подаришь родителям своим цветы и поблагодаришь за то, что воспитывали тебя. А он опустил голову и молчит. А служитель не знал о семье жениха и говорит: а почему ты молчишь? Он говорит: а мне некому цветы дарить. Ну тогда расскажи, а что у тебя в семье? Говорит: когда я был маленьким, мой папа издевался над мамой и убил ее. У меня мамы больше нету. Я рос без мамы. А папу посадили в тюрьму на 14 лет. И я вырос без папы. И папа меня не воспитывал и не заботился обо мне. Сейчас он уже вышел из тюрьмы. Но как я ему цветы буду дарить, когда он не заботился обо мне? Когда он лишил меня детства, когда он лишил меня матери, как я ему буду дарить цветы? И служитель наставил этого юношу, что это необходимо сделать, простить папу. Пусть он не воспитывал, пусть он все равно он твой отец, прости ему за все, что он сделал в твоей жизни. А этот юноша, когда вырастал, он безбожник был и вынашивал в сердце мысль: когда придет отец с тюрьмы, я убью его. Вынашивал такую мысль. И надо же так случиться, что нашлись верующие люди, которые рассказали этому юноше, озлобленному, ожесточенному, рассказали про Иисуса Христа, и он уверовал. И теперь женится на верующей девушке. И когда он подумал, служитель наставил его, что нужно простить все. И он сказал: я прощу. И когда был брачный пир, этот юноша, жених, берет букет цветов и вручает своему папе этот букет. У этого отца дрожали руки. Этот букет обжигал ему руки. Он не мог. У него дрожал голос, дрожали губы. Он не знал, что сказать. А сын подошел и говорит: папа, я дарю тебе букет. Я все простил. Братья и сестры, а какое это быть счастье прощенным Богом, когда мир в душе есть. Между этим отцом и сыном Бог мир послал, благодаря, что юноша уверовал в Иисуса Христа, благодаря, что юноша веру обрел и сам испытал в своей жизни, что такое быть прощенным, и поэтому он смог простить. Я знаю одну учительницу в нашем городе. Она читает Библию. Я ей рассказывал о Боге. И периодически с ней встречался на протяжении около 20 лет. Периодически с этой учительницей. И напоминал ей о Господе, о необходимости покаяния. Напоминал ей, что надо идти в церковь и служить Богу. А знаете, как она ответила? Она говорит: я никогда не приду в церковь. А почему? Вам церковь не нравится? Нет, ваша церковь мне очень нравится. Я знаю, что она настоящая, потому что я Библию читаю. Но я никогда не приду. А почему? А потому что я прочитала в Библии: если уверовать в Иисуса Христа и стать учеником Иисуса Христа надо всем простить. А я своей свекрови до смерти не прощу. И поэтому я не пойду в церковь. Я вот посмотрел, какой же это ужас. Человек читает Библию, человек знает, как правильно, человек слышал, где истина, знает, где настоящая церковь, и сам себе закрывает дорогу к Иисусу Христу, дорогу к вечной жизни. Из-за чего? Из-за обиды. Из-за обиды на свою свекровь. Слушатели дорогие, вы знаете, какую силу обиды имеют? Они действительно закрывают путь к Богу. Они действительно человека толкают в рабство, в отчаяние, во тьму толкают обиды. И сегодня в этот праздник, когда Христос пришел, чтобы все грехи людей взять на себя и всем все простить, вы подумайте о тех людях, кто вас обидели. Вы сегодня ради Бога простите всех. Вы сегодня обретите покой в душе. Может, вас обидели родственники, может, вас обидели знакомые или предали друзья, может, вас кто-то отнял ваше что-то, материальное что-то забрали у вас. Вы простите всем обидчикам. Вы сегодня откройте душу для Иисуса Христа. Вы сегодня не упустите возможность примириться с Богом. Не упустите, вас зовет сегодня Христос. Он реально дает жизнь с избытком. Если бы вот эти слова, которые я прочитал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», если бы это было неправда, и я этого не пережил в своей жизни на протяжении более 35 лет, я бы здесь не стоял за этой кафедрой, и я бы не проповедовал. В своей юности я встретился с этим Мессией, с этим Иисусом Христом. Я услышал о том, что Он пришел в мир ради моего спасения. И в своей юности на вот таком собрании я вышел наперед, вот так стал, со слезами на глазах, и каялся, и просил у Бога прощения, и просил, чтобы Бог вселился в мою душу. И Бог это сделал. И сделал меня другим человеком, и принес жизнь с избытком. Я ее реально пережил, эту жизнь с избытком, на протяжении более 35 лет. И это правда, так написано, я могу об этом свидетельствовать. Я живу по-настоящему. Хотя, как все люди на земле, я тоже подвергаюсь и болезням, и переживаниям всяким, трудностям. Но в душе переживаю жизнь. Настоящую жизнь вечную, Божью жизнь с избытком, Божий мир, жизнь воскресения, жизнь победы над злом, жизнь победы над дьяволом, жизнь победы над миром. Как это хорошо так жить? Это можно так жить. И кто из вас сегодня в нашем собрании, молодой или пожилой, каждому нужен Христос, каждому нужна вот эта жизнь, нужно... Цель в жизни обрести, и не только цель, но и наполненность жизни, содержание жизни, чтобы каждый день был в радость, чтобы каждый день был осмысленным, каждый день был в присутствии Бога и для Бога прожитым. И это Господь дает. Какое счастье, когда придешь к Господу с покаянием и получишь в душе свидетельство Духа Святого, что я прощен, меня больше ничего не разделяет с Богом, у меня есть будущность, и после смерти меня ждет воскресение. Вера в Иисуса Христа избавляет человека от страха перед смертью, от страха перед демонами и бесами. Вера в Иисуса освобождает. И человек начинает жить по-настоящему. Я не так давно был в городе Лозовая. Довольно большой город, около 100 тысяч людей. И там мне пришлось с одной пожилой женщиной встретиться. Бабушка, уже в возрасте преклонном. А эту бабушку я встречал в другом месте раньше. Когда она не имела надежды, не имела покоя, не имела радости в душе, жила в страшных страхах, просто в мучениях, ни дня, ни ночи не имела. И была у нас продолжительная беседа. После той беседы она по-настоящему уверовала, по-настоящему покаялась, по-настоящему исповедалась и очистилась, и произошла перемена в жизни. И потом мы расстались, и я долго ее не видел. И когда приехал на богослужение, стою впереди, проповедую, смотрю, на первой скамеечке сидит бабушка, и лицо знакомое. Я думаю, ну где я ее видел? Я же в этой церкви, в Лозовой, первый раз. Ну где я эту бабушку видел? Я не мог никак вспомнить, пока она не подошла сама ко мне после собрания. Подошла и говорит мне: а ты помнишь меня? Я говорю: помню, вот лицо знакомое, вот где-то мы виделись. И она мне напомнила, где мы виделись. Я сразу вспомнил все ее проблемы, как она жила раньше. Какой у меня будет вопрос к ней? Какая сейчас жизнь у вас после той встречи? Знаете, как она сказала? Такой ответ. Она говорит: с тех пор я начала жить. С тех пор у меня началась жизнь. Как я был рад, как я был утешен за эту бабушку. Она жить начала. А 70 лет, что она делала? Она в смерти пребывала, 70 лет. Она как тень по земле ходила, измученная, несчастная, и нигде не находила покоя. А когда встретилась с истиной, освобождающей истиной, она говорит: я жить начал. А ты, дорогой друг, хочешь начать жить? Ты хочешь сегодня начать жить по-настоящему? Не существовать, не прозябать, не барахтаться в грехах и сквернах этого мира. Ты хочешь сегодня получить свободу от рабства греха. Ты хочешь сегодня вот это, что Христос дает: я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Ты хочешь поиметь эту жизнь? Обратись к Господу. Он добрый пастырь. Он положил душу свою за тебя. Ты никогда в мире не найдешь нигде покоя, ни в развлечениях, ни в каких кумирах, нигде ты не найдешь покоя. Везде мираж и обман. Знаете, что такое мираж? Это когда человек идет в пустыне, и он настолько утомился, настолько жаждет, что последние силы он идет, и даже уже, кажется, сознание затуманивается, и вдруг ему видится оазис, колодец с водой, пальмы. Вот тут тень, вот тут я сейчас отдохну, чуть-чуть осталось. Напрягает последние силы, движется в эту сторону, приходит на то место, где он колодец видел, а там пустыня, а там ничего нету. И опять жажда мучит. Опять смотрит, опять идет, устремляется вперед взгляд. Может быть, где-то увижу, чтобы воды попить. И опять видит, видит колодец, видит: вот сейчас утолю жажду. Подходит туда, а там пустыня. Это мираж называется. И вот такой мираж люди видят сегодня, все мирские люди. И вот думают: ну вот это вот я достигну, и вот тогда будет у меня счастье. Ну вот достигну, вот хорошее образование получу, вот получу хорошую профессию, выучился на хорошую профессию, и работать негде. Опять разочарование. И устроиться негде. Хорошо. Ну ладно, я займусь предпринимательством, я открою свое дело, живут же люди, и я буду жить. И все. И вот так человек начинает открывать свое дело. И раз обанкротился. И опять мираж. Нет, не все обанкротились. У кого-то хорошо пошло дело. И хорошо пошло дело. Так слушай, покой потерял человек. Теперь имущество, которое появилось, оказывается, этим хотят и другие пользоваться. И хотят отнять. И хотят преступными способами отнять. Поделись, у тебя много, поделись. И приходят вооруженные люди и говорят: поделись. Как? Это я работал день и ночь, я переживал. Теперь надо охрану, теперь надо телохранителей, теперь забор надо 4 метра строить, сигнализация, видеокамеры, все. И человек в тюрьму, раз за забор. Я когда-то еду на служение с братьями, проезжаю одну местность, а братья местные там знают эту местность. Я говорю, а кто это здесь живет? Они говорят, узник. А там такой особняк. Ну, такой особняк большой, и забор 4-метровый, и все там сигнализация, и все там собаки такие страшные, кавказцы, и там охрана стоит с оружием, все. И говорят, это человек сам себя в тюрьму посадил. На окнах решетки, он за этими решетками живет там, сидит. Вот это, говорит, в тюрьме он, это узник. Вот. Действительно, мираж, покоя-то нету. Что это за отдых, когда под подушкой пистолет лежит и ожидаешь, что кто-то придет отнять душу твою или имущество твое? Что это за отдых, а? И как хорошо многие братья и сестры, малоимущие, но могут спокойно спать и радоваться спасению. Не надо жить миражами, дорогие слушатели. Христос дает жизнь настоящую. Христос дает вечную жизнь. Жизнь с избытком, сверхом – это вечная жизнь, которая никогда не закончится. И эту жизнь можно получить верою. Обратиться к Иисусу с покаянием, сказать, «Господи, я грешник, я сегодня это понимаю, я не хочу так больше жить. Измени мое сердце, мою душу, потому что я человек грешный, испорченный, я не могу ничего с собой сделать. Помоги мне, Господь». И Господь это сделает.